«Меня напрягает момент, что они несколько раз повторяли, что собираются уходить, и снова вылезли», — проворчал Егор. «Меня тоже». «Хватит гадать на кофейной гуще. Приедем, разберемся», — решительно заявил Семен, врубая сирену и проблесковые маяки. Попытавшись не уступить им дорогу джип, нехотя начал перестраиваться. Семен, почти упершись бампером микроавтобуса в задний бампер джипа, нажал на клаксон и слегка прибавил газу. Раздался негромкий скрежет, и упрямый водитель оказался развернутым поперек дороги. Семен, даже не сделав попытки остановиться, снова прибавил газу. Глядя на это демонстративное наказание, Егор только головой покачал. «А нехрен демонстрацию устраивать», — огрызнулся Семен, заметив его жест. «Опять жалобу накатают», — тихо рассмеялся Егор. «Да пусть катает. Много их таких было писателей. Регистратор есть, так что все записано». Микроавтобус с спятившим метеором пролетел по магистрали, свернул в боковой съезд и, выскочив на трассу, снова увеличил скорость. «Ты в ралли не участвовал?» — не удержался Степан, с трудом удержавшись в кресле. «Участвовал. И не в одном. Вообще скорость в нашем деле-то не роскошь, а острая необходимость». «Вынужден согласиться», — вздохнул капитан. «Нам инструкции выдавали или опять план война покажет?» «По обстановке. Войны вроде не предвидится», — вздохнул Семен. «Понятно, что ничего не понятно». «Недалеко уже, а там разберемся», — подбодрил его водитель. «Вооружаемся», — скомандовал Егор, привычно проверяя пистолет. Степан коснулся ладонью кобуры и тут же погладил высунувшуюся из-за пазухи скрама. Словно почувствовал, что хозяин напряжен и волнуется, зверек насторожился и принялся старательно поводить пуговкой носа, словно пытался что-то учуять. Отлично зная, что именно так он определяет опасность, Степан замер, стараясь не отвлекать питомца. Их симбиоз с каждым днем становился все плотнее, и это иногда пугало, а иногда веселило парня. Но сейчас чуткость зверька могла спасти им жизни. В очередной раз оглянувшись, Егор заметил пушистика и, понятливо кивнув, отвернулся. Между тем машина свернула на проселок и, выкатившись на уже знакомую поляну, остановилась. Семен не успел даже указать направление, в котором находится возможный прорыв, как Степан, вытянув руку, охрипшим голосом сообщил: «Динозавры! Их портал!» Глянув в указанное место, бойцы дружно выругались. Возле светового пятна портала уже лежал десяток знакомых им динозавров. Помня, что сразу после перехода эти существа слабее котенка, Степан, чуть подумав, негромко скомандовал: «Держите оружие наготове и оставайтесь в машине. Для начала я сам с ними поговорю. Вы только прикрывайте». «Степ, может, вместе?» — разом посмурнев, тихо предложил Егор. «Нет, толку от тебя там не будет, а два ствола в крайнем случае лучше, чем один». «Тоже верно», — нехотя согласился Семен. «Все, пошел», — скомандовал сам себе ведун и решительно распахнул дверцу. Выбравшись из машины, Степан направился к порталу, стараясь держаться так, чтобы не перекрывать напарникам линию огня. Остановившись в нескольких шагах от начавших приходить в себя динозавров, парень выбрал того, что покрупнее, помня свой предыдущий опыт, и слегка откашлявшись, зарычал. Услышав знакомые звуки, динозавр резко вскинул зубастую морду и, растерянно клацнув челюстями, ответил. Для оставшихся в машине бойцов этот диалог выглядел как рычание двух бойцовых псов перед дракой. Тем временем там вовсю шел разговор. «Что вы тут делаете?» «Мне говорили, что здесь есть особь, способная понимать нашу речь, но я не верил». «Ты не ответил на вопрос. Ваш командир говорил, что вы собираетесь покинуть сектор касания». «Собирались, но на нас напали и отрезали от коридора выхода из сектора, потому мы были вынуждены нарушить запрет и попытаться уйти через ваш сектор». «Где ваш командир?» «Он будет проходить портал последним, там идет бой». «Что мы можем сделать, чтобы помочь вам?» «Обеспечить прикрытие и энергию, это все, что нам нужно». «Хорошо, я сообщу своему командиру», — кивнул Степан и, вернувшись к машине, коротко поведал друзьям о содержании разговора. Семен, как более опытный, тут же выхватил из держателя тангенту рации и, вызвав дракона, тихо сказал: «Ему обязательно нужно быть здесь. Такое решение может принять только он, а тебе придется стать только переводчиком. И мой тебе совет, парень, постарайся переводить как можно точнее. Если нам повезет, мы получим кое-что из особых технологий, которых еще ни у кого нет». «Вот уж что меня сейчас волнует меньше всего», — прохрипел Степан. От долгого непривычного рычания горло першило. Семен, связавшись с полковником, сжато доложил ему о случившемся, выслушав инструкции, повернулся к парням. «Все слышали? Принять, не давать разбредаться и ждать эвакуаторов. Все ясно?» «Чего тут неясного?» — пожал Егор плечами. «Угу», — мотнул Степан гривой и, развернувшись, затопал обратно к пришельцам. Передав командиру динозавров полученный от полковника ответ, парень отступил в сторону и насторожно осмотрелся. Появление в зоне действия портала посторонних могло нарушить все планы, а главное — вызвать необходимость принятия жесткого решения. К таким вариантам их тоже готовили. Всматриваясь в кусты и ближайший перелесок, парень вдруг понял, что любой любопытный, имея в руках толковую современную камеру, способен запросто снять все происходящее, не вылезая из кустов. Достав из-за пазухи скрама, Степан привычно уже установил с ним визуальный контакт и старательно представил, как выглядит среднестатистический охотник за сенсациями. Тихо чирикнув, зверек развернулся всем телом в сторону леса и, поднявшись на задние лапки, замер. Спустя минуту Степан окатила теплая волна покоя, и скрам ловко забрался обратно за пазуху. «Лентяй лохматый!» — улыбнулся парень, ласково погладив питомца. Зверек ясно дал ему понять, что в округе нет ни одной живой души. Раздался тихий хлопок, и Степан, резко обернувшись, увидел того самого гигантского динозавра, что проводил операцию по его возвращению. Подойдя ближе, парень невольно вздрогнул. Прочнейшая шкура гиганта была порвана в нескольких местах, а из ран кровь текла так, что казалось, будто он сейчас умрет от ее потери. Сообразив, что добром такое дело не кончится, Степан выхватил рацию и, поднеся ее к губам, скомандовал: «Капитан, большую аптечку, сюда, срочно!» Из микроавтобуса выскочил Егор с большим чемоданом в руке и рысью понесся к месту перехода. Насторожно наблюдавшие за людьми пришельцы напряглись, но вмешиваться в действия людей не стали. Понимая, что должен как-то разрядить ситуацию, Степан быстро прорычал: «Это для оказания первой медицинской помощи. Нужно остановить кровь, иначе он станет нетранспортабельным». «Разве у вас с нами одинаковый состав крови?» — тут же спросил динозавр, исполнявший обязанности командира. «Не совсем, но в главном он совпадает, и ваша и наша кровь действуют на основе гемоглобина. Этого достаточно, чтобы использовать кровоостанавливающие средства. Других препаратов мы использовать пока не будем. Если потребуется, этим займутся профессиональные медики». «Хорошо, делай», — негромко рыкнул динозавр. «Давай, Егорка, теперь все от тебя зависит», — тихо сказал Степан, присаживаясь рядом с приятелем. «Я же не медик. Я вообще больше дела с животными имел, чем даже с людьми. Так что тебе и карты в руки, уж первую помощь-то оказать точно умеешь». «Тоже верно», — нехотя согласился Егор, роясь в аптечке. Быстро смыв кровь с ран, он, недолго думая, прижал куски оборванной шкуры на место и, сшив края ран специальным степлером, принялся наносить кровоостанавливающий спрей. Спустя минуту раны покрылись плотной непроницаемой коркой, смыть которую можно было только спиртовым раствором. Коротко полюбовавшись на дело своих рук, капитан свернул аптечку и, поднявшись, вздохнул. «Все, больше я ничем ему помочь не могу. Дальше работа только для профессионалов». Степан быстро перевел все сказанное, уже пришедшие в себя динозавры глухо заворчали. «Чего это они?» — насторожился Егор. «Признают, что все было сделано правильно», — перевел Степан. «А они чего ожидали? Что я его загрызу или зарежу?» — не понял Егор. «Да чтоб я знал», — развел Степан руками. «Но, если честно, мне очень хочется, чтобы этот зверь очнулся и взял командование на себя. По прошлому опыту могу сказать, что с башкой он точно дружит, а вот насчет остальных не поручусь». Словно в ответ на его слова, раненый командир динозавров захрипел и медленно открыл глаза. Обведя затуманенным взглядом сгрудившихся перед ним подчиненных, он приподнял морду и, увидев Степана, ощерился так, что Егор невольно вздрогнул. Степан же, сообразив, что этот оскал должен означать улыбку,

«О, как все запущено! С ручника снимись, это же просто вступление к брачным играм. Ну, как у тех глухарей, например, или у аистов, понял?» «Да понял я все, не дурак», — вяло огрызнулся Степа. «Просто не ожидал такого, привык, что это просто часть группы». «А вот это ты зря, дружище. Женщин всегда надо воспринимать прежде всего как женщин, а все остальное потом. Ладно, пошли домой, нужно себя в порядок привести. Заодно проведу тебе краткий курс ликбеза на тему правильного обращения с женщинами». Подготовка базы к большой операции не осталась незамеченной для большого начальства. Очередной вызов на ковер пришелся, как всегда, вовремя. Выслушав сообщение от Светланы, дракон не удержался и, скривившись так, словно разом три лимона разжевал, выматерился от всей своей широкой души. Стоявшие рядом парни, внимательно выслушав его высказывание, только головами от удивления покрутили. Некоторые словосочетания они услышали впервые. Облегчив душу и кое-как успокоившись, полковник окинул восторженно слушавших его сентенции парней и, махнув рукой, коротко приказал: «Вы по плану, а я на ковер. Как всегда, вовремя». «Донос?» — осторожно поинтересовался Егор. «Если бы», — снова скривился дракон. «Доклады им, видишь ли, письменные не нравятся. Конкретики мало. Изволь лично приехать и в полуприседе доложить, чем занимаешься». «Понятно. Начальство старательно задницы свои прикрывает», — кивнул Егор. «Знакомо». «Да наши дела их задниц никаким боком не касаются. Тут скорее конкуренты. Их стукачей я как следует подчистил, вот и засуетились. А так как возможности давить на меня прямо у них нет, вот и бегают по начальству, кляузничают помаленьку. К тому же мне пришлось серьезные силы задействовать, так что пока все логично. Так, все, хватит рассуждать. Задача поставлена, время засечено. По местам». Парни, четко развернувшись через левое плечо, дружно потрусили в сторону жилого сектора. Свернув за угол, Егор сбросил шаг и, оглянувшись через плечо, тихо сказал: «Странно, что дракон вдруг начал на мои вопросы отвечать». «Дурень ты, Егорка», — вздохнул Степан. «Он не на вопросы твои отвечал, а скорее для себя все это проговаривал, ситуацию проигрывал». «Слышь, Нострадамус, ты теперь еще и мысли читать научился?» «Сам дурак, домой пошли, а то скоро девчонки придут, а у нас еще конь не валялся», — напомнил Степан приятелю о данном обещании. После совместного ужина парни пообещали подругам поделиться несколькими рецептами любимых блюд. И теперь собирались приобрести все необходимые продукты. Но, как всегда, служба внесла в планы свои коррективы. Вызов от полковника последовал в самый разгар их продуктового шопинга. Парням пришлось бросить все купленное у продавцов в магазине и, сломя голову, нестись на вызов. Так что теперь, внезапно получив полную свободу действий, им предстояло вернуться обратно в исходную точку. Но едва только друзья приступили к ревизии приобретенного, чтобы понять, что еще нужно докупить, как по рации снова прозвучал вызов, и ответившему Егору поступила срочная команда на выезд. Продавец, женщина средних лет, понимающе усмехнулась и, забирая пакеты, пообещала: «Бегите, мальчики, я ваше добро в холодильник поставлю, вы только поаккуратнее там». «Спасибо», — прозвучало в ответ, и дверь магазина плавно закрылась. С разбегу влетев в уже подъехавший микроавтобус, парни поздоровались с Семеном и, рассевшись, дружно уставились на водителя, ожидая вводных. «Значит так, прорыв. Точку удалось локализовать, но что прорвалось, так и не поняли. По всем признакам, что-то с магической основой существования». «Не было печали», — протянул Егор, почесывая в затылке. «А мы как специально без магички. Может, за Дашкой заскочим?» «Ведун должен справиться. Вообще привыкайте. Девчонок приказано пока придержать», — ответил Семен. «С чего это?» — насторожился Степан. «Магов мало. Очень. Вот начальство и решило попробовать их искусственно воспроизвести». «Это как?» «Пусть учатся и детей рожают. Побольше». «Так это программа как минимум лет на 20. А воевать тогда как?» «А вы на что?» «Так я же не маг», — развел Егор руками. «А вот этот вопрос спорный», — усмехнулся Семен. «Удача она тоже не из высшей математики взялась, так что делай, что должен». «И пусть будет, что будет», — закончил Егор, задумчиво кивнув. «Не дрейфь, пяхота», — усмехнулся Семен. «На месте разберемся, что там такое вылезло. Я там на всякий случай ящичек прихватил. Посмотрите пока». Степан уже привычным жестом вытащил из-под соседнего сиденья большой деревянный ящик, очень похожий на оружейный, и, откинув крышку, удивленно присвистнул. «Чего там?» — с интересом спросил Егор, обернувшись. «Артефакты, амулеты и эликсиры», — коротко ответил Степан, осмотрев содержимое. «Точно, они и есть», — с довольным видом кивнул Семен. «Ты хранилище ограбил?» — недоуменно спросил Егор, заглянув в ящик. «Делать мне больше нечего», — фыркнул водитель, ловко вписываясь в поворот. «Кое-что придержал на прошлых выездах, что-то случайно потерялось, а что-то по команде получено, вот и собрал». «Привыкайте, служба у нас такая, что никогда не знаешь, чего и куда пригодиться может». «Это точно», — вздохнул Степан, перебирая содержимое ящика. «Амулеты заряжены, а вот некоторые эликсиры уже на последнем издыхании». «Знаю, потому и прихватил. В дело еще годятся. Не хочется просто выкинуть, а вот заменить не так просто», — вздохнул Семен. «Не переживай, вернемся, я попрошу Дарью свежий сварить», — улыбнулся Егор. «Она умеет?» — обрадовался Семен. «Научилась, и, судя по отзывам, очень даже хорошо», — кивнул капитан. Машина выскочила за город и спустя 10 минут свернула куда-то в поле. Микроавтобус прополз еще несколько сотен метров, и Семен, остановив машину, осмотрелся, сверяясь с показаниями навигатора. 70 метров в ту сторону», — наконец сообщил он, указывая направление. «И что мы имеем с гуся?» — проворчал Егор, рассматривая указанный участок. «Главную боль», — ответил ему Степан, сжав в руке один из амулетов. «Вижу. Магическое существо. Небольшое, но магический фон мощный». «Ты его видишь?» — уточнил капитан. «Как тебе? Вот, возьми, сам все поймешь», — ответил Степан, передавая ему еще один амулет. «Ага, вижу. И чего с ним делать будем?» «Захватить не получится», — ответил Семен, сжимая свой амулет, висевший на шее. «Придется развоплощать, хотя, если честно, то жалко. Оно не само сюда попало. Вот и мечется, обратный проход ищет». Замеченное существо и правда металось в одном и том же месте, словно мотылек над пламенем свечи. Под воздействием амулета оно было высвечено сиреневатым светом. Просто небольшое пятнышко, суетливо мечущееся в круге метра два в диаметре. «Что делать будем?» — повернулся Егор к приятелю. «Мне кажется ли оно светится все слабее?» — вдруг спросил Семен. «Похож, погибает», — ответил Степан. «Пошли, посмотрим поближе». «Аккуратней, парни!» — всполошился Семен. «Само собой», — кивнул Егор. Друзья выбрались из машины, и Степан, чуть отстав от Егора, принялся всматриваться в неизвестное существо. Прежде чем применять какое-то заклинание, нужно было понять, что это за зверь и какой из пяти элементов является составляющим его магической сущности. Капитан, являвшийся силовой поддержкой и прикрытием ведуна, двигался чуть впереди, держа существо на прицеле. Толку от огнестрела в этом случае было немного, но выстрелы и сама пуля могли стать серьезным отвлекающим фактором, позволяющим ведуну использовать нужное заклинание. С учетом того, что в ВПСе патронов далеко не 8, то времени приятелю Егор мог обеспечить вполне достаточно. К тому же сами по себе пули являлись специальной разработкой, способной воздействовать и на магические существа, и на генномодифицированные организмы, как это было с прорывом на базу. Степан медленно шел следом за приятелем, старательно всматриваясь в неизвестное существо. Сейчас все зависело только от его знаний и реакции. Определить, что это за тварь, и применить нужные заклинания разоплощения. Пару десятков таких заклинаний их заставили выучить еще на начальном этапе обучения. До точки прорыва оставалось метров 10, когда Степан негромко выдохнул. «Феникс!» Словно услышав его выдох, существо вдруг зависло в воздухе, а потом стремительно рвануло к Егору. «Стреляй!» — успел крикнуть Степан, когда магическая тварь со скоростью кометы преодолела расстояние между ним и капитаном и сходу врезалась ему в грудь. Вскрикнув, Егор выронил пистолет и безвольным кулем осел на землю. Взвыв, Степан бросился к другу и, прижав пальцы к шее, облегченно выкрикнул: «Живой! Семен, носилки!» Про то, что существо вдруг исчезло, он даже не вспомнил. Водитель, выскочив из машины, выволок из багажника сложные носилки и, подбежав к парням, быстро осмотрелся. Потом, ткнув пальцем в обожженное пятно, зиявшее на куртке Егора в районе грудины, скомандовал. «Режь куртку и остальное, нужно посмотреть на кожу». «Это был Феникс», — быстро пояснил Степан, орудуя ножом. «Знаю, этого и боюсь. Это не просто магическая тварь, а еще и огненный элементаль. Такой может запросто насквозь прожечь». Степан распахнул одежду Егора, и Семен, выругавшись, растерянно опустился на землю, выронив носилки. «Твою ж мать! Я про такое слышал только однажды, но никогда сам не видел», — прохрипел он осипшим голосом. «А мне даже слышать не приходилось», — прохрипел Степан, рассматривая след от ожога на груди друга. На месте, куда ударила магическая тварь, на коже появился ожог очень странного вида. Больше всего это напоминало татуировку. Но татуировку странную. Круг, в котором легко можно было рассмотреть хищную птицу с распахнутыми крыльями и длинным хвостом. Еще раз приложив пальцы к шее капитана, Степан взял себя в руки и, подтянув к себе носилки, сказал. «Сердце работает. Похоже, он просто без сознания. Вот уж не думал, что он кинется. Укладываем его и срочно едем на базу. Тут маги нужны и медики, а не боевики». «Верно», — кивнул Семен, очухиваясь и помогая ему переложить парня. То, что вытворял водитель на обратном пути, стало для нервов Степана еще тем испытанием. Врубив мигалку и сирены, Семен гнал машину на пределе возможностей мотора, полностью игнорируя светофоры, правила движения и тому подобные пробки. Как он умудрился доехать до базы и не попасть в ДТП, одному богу известно. Но спустя 15 минут Егора уже увезли на каталке в реанимацию, а Степан, усевшись перед входом, замер обреченно, свесив руки меж колен. «Не хорони раньше времени», — негромко сказал Семен, присаживаясь рядом. «Сам, — говорил, — жив, просто без сознания». «Угу. Вот только как его организм воспримет остатки магии — вопрос». «Переварит. Парень он здоровый, крепкий, да и наш коновал тоже не лаптем щи хлебают. Говорю уже, был такой уже однажды». «И чем закончилось?» «Не знаю. Того парня сразу научники к себе забрали. Даже слухов не ходило». «Почему он кинулся на него, а не на меня?» — вдруг спросил Степан. «Ведь это я ведун, а значит, по всем параметрам он должен был на меня кинуться. Логично?» «Забудь про логику», — отмахнулся Семен. «С этой магией она не работает. Скорее всего, он бросился на того, кто был ближе. Сам видел, Феникс быстро терял силы, угасал. Вот и решил воспользоваться тем, что под рукой оказалось. Ну или под крылом. Хрен знает, чем он там колдует». «Странный способ покончить с собой», — не унимался Степан. «А кто сказал, что он так пытался самоубиться? Феникс — элементаль огня, и огонь является его основой. А теперь скажи мне, кто твой Егорка по гороскопу?» «Лев, кажется», — удивленно протянул Степан. «Вот видишь, а теперь еще вспомни легенды, в которых Феникс упоминается». «Он осыпается пеплом. Сгорает, а потом возрождается. Погоди. Ты хочешь сказать, что он таким образом пытается накопить силы и возродиться?» «Ну, где-то так», — осторожно кивнул водитель. «И чем нам это грозит? Точнее, не нам, а ему?» «А вот этого я не знаю», — вздохнул Семен. «Ждать надо». «Чего?» «Чего-нибудь. В любом случае, быстро тут ничего не решится, так что пошли отчеты писать. А то дракон сейчас про нас вспомнит, и огребем мы по самой не грусти, ведерную скипидарную клизму с патефонными иголками. И поверь, это самое малое, что он может под горячую руку придумать. А вообще, запомни на будущее. О любом ЧП в первую голову нужно сразу сообщать ему». «А чего тогда ты тут со мной разговоры беседуешь?» «Чтоб ты успел в себя прийти. Тяжело такое пережить. По себе знаю». «Ну, тогда пошли», — вздохнул Степан, поднимаясь. Они вошли в административное здание и успели дойти до дверей приемной, когда рация на поясе Семена зашипела. Степан распахнул дверь, и Светлана, увидев парня, отложила рацию, кивком головы указав ему на дверь в кабинет. Вошедший следом за ним Семен только виновато улыбнулся и молча последовал за ним. Дракон встретил их, сидя за столом и немилосердно дымя сигаретой. Увидев мрачную физиономию Степана, он выпустил в потолок длинную струю дыма и, указывая на стулья у стола, коротко скомандовал. «Рассказывайте». «Командир, «Тут полная запись», — тихо ответил Семен, выкладывая на стол карту памяти из видеорегистратора. «Это потом. А сейчас по минутам, подробно, с того момента, как прибыли на место», — ответил полковник, подтягивая карту к себе. Степан коротко описал все произошедшие события. Внимательно выслушав его, полковник задумчиво кивнул и, помолчав, спросил. «Как думаешь, почему не получилось сразу определить, что это было за существо?» «Во-первых, фениксы очень редко прорывались на нашу сторону и знали о них мы только в теории, а во-вторых, он уже погибал. Аура затухала, и определить на таком расстоянии, что это за зверь, было просто невозможно, даже с помощью амулетов», — сходу ответил Семен. «Даже тебе?» — вперил в него тяжелый взгляд полковник. «Да, командир, даже мне», — кивнул водитель, ответив ему прямым, уверенным взглядом. «Заряд амулетов на каком уровне был?» — прозвучал следующий вопрос. «Средний, и дело не в амулетах. Сам знаешь, такое только один раз было, чтобы существо такого размера с гаснущей аурой без магической подпитки бросилось на бойца, который еще не успел даже подойти. Командир, это как раз то, что было в тот раз», — тихо закончил водитель. «Похоже на то», — нехотя кивнул дракон. «Из госпиталя не звонили еще?» — спросил молчавший до этой минуты Степан. «Сейчас сам позвоню», — несколько смутившись, ответил дракон и снял трубку внутреннего телефона. Семен только одобрительно кивнул, но полковник не успел набрать номер, когда по селектору раздался голос секретаря. «Товарищ полковник, звонили из госпиталя. Егор пришел в себя. Чувствует себя нормально, но несколько дезориентирован. Научники там уже свои шаманские пляски начали, так что прорваться можно либо в вашем присутствии, либо силой оружия. Думаю, последнее гораздо предпочтительнее». «Спасибо, Света. Слышали?» «Ага». «А можно в вашем присутствии, но силой оружия?» — вдруг спросил Степан, хищно усмехнувшись. «Силой кулаков, не более. Они нам еще самим пригодятся», — рассмеялся полковник. «Командир, пошли к парню», — предложил Семен. «И ты успокоишься, ему приятно будет, что не забыли». «Что, любопытство гложет?» — понимающе усмехнулся дракон. «Меня тоже. Давно в конторе такого фокуса не было». «А во что это вылиться может?» — спросил Степан. «Думаю, с его специализацией станет твой приятель боевым магом. Вот что от кого не ожидал. Но тут все вилами по воде писано. Ладно, пошли в госпиталь», — хлопнув ладонью по столу, решительно скомандовал дракон. Они вышли из кабинета, и Светлана, увидев всю команду в сборе, решительно выключила компьютер. Полковник вопросительно выгнул бровь, и оборотень, привычным жестом оправив юбку, мило улыбнулась. «Схожу с вами. Хочу своими глазами посмотреть на героя, которого даже Феникс не спалил». «Так и скажи, что любопытно», — проворчал дракон, кивая. «Шеф, я хоть и оборотень, но прежде всего женщина. И, кстати, оборотень из рода кошачьих. Так что получается кошка в квадрате, выражаясь математическим языком», — ответила Светлана, включив блондинку и захлопав длиннющими ресницами. «Пошли уже, квадратная кошка», — рассмеялся полковник, распахивая двери.